Глава 26. Белкасем бен Зебла по роду занятий был мясником. Не человек, а уродливый шар на ногах. Грузный, волосатый, с круглым мясистым лицом, складки которого при ходьбе тряслись. У него были массивные мускулистые руки, по толщине не уступавшие ногам большинства его соплеменников. За бородой и усами он не следил, как и за своими манерами. Возлияния лишь усугубляли дрянные стороны его характера. Лицо покрывали шрамы, оставленные десятками потасовок. Солнце почти село, но воздух оставался знойным. Настроение у Белкасема было мрачным. Черт бы побрал этого лейтенанта, поставившего его торчать на фланге, когда в караване хватало профессиональных стрелков. Это их работа, а не его. Он нанимался помогать с приготовлением еды и уходом за верблюдами, поскольку жалование почти вдвое превышало сумму, какую он мог заработать на базарах у Арглы. А теперь готовить не из чего, присматривать не за кем. Одни стрелки-бездельники остались. Что еще хуже, лейтенант заставил его нести парадную саблю подполковника. Да у него тесак куда острее этой сабли, а это тяжеленное и лезвие тупое. Такой даже верблюжье мясо не нарубишь, не говоря уже о том, чтобы снести голову одному из тех синих дьяволов. Белкасем носил саблю на поясе и все время присматривал камень, годящийся для заточки клинка. Глаза мясника шарили по земле, когда боковым зрением он заметил что-то темное у подножья холма. Это насторожило Белкасема. Видел он плоховато, это так, но в здешней части пустыни темные силуэты означали опасность, которую нельзя подпускать ближе. Он сдернул с шеи карабин, до сих пор висевший там, словно хомут, поднял оружие и прищурился. Белкасем застыл в тревожном ожидании. Может, крикнуть подмогу из лагеря? Вместо этого, держа винтовку наготове, он осторожно двинулся вперед, щурясь, чтобы видеть получше. Люди сидели на корточках вокруг шести небольших костров, разогревая крошечные порции вяленого мяса с рисом. Топили хворостом и всем, что удалось набрать за день. Говорили в полголоса, настроение у всех было мрачным. Возле одного костра сидел Эль-Мадани, рассеянно почесывая недотепу за ушами. Пес тихо лежал на брюхе, зажав голову между лапами и почти не реагируя на движения вокруг него. Люди жевали жесткое мясо, стараясь как можно дольше задерживать его вкус у себя во рту. Эль-Мадани поделился с недотепой. Пес не охотился и наверняка голодал. Недотепа равнодушно обнюхал угощение. К сидевшим подошли еще несколько человек, закончивших скудный ужин. «У кого-нибудь осталось чего пожевать?» — послышалось из темноты. Это был голос мясника Белкасема. «В Тадженуте», — ответил ему кто-то, — «оторви свою жирную задницу, смотайся туда, заодно и нам чего-нибудь принесешь». Белкасем сердито зыркнул на шутника. Сидевшие расступились, освобождая место товарищам. Посидят немного, поговорят, затем трехчасовой сон, а еще до рассвета снова в путь. И вдруг недотепа вскинул голову. Эль-Мадани это почувствовал и посмотрел на пса. Недотепа тихо скулил и медленно вилял хвостом. Потом встал, подбежал к пришедшим и стал их обнюхивать. Обнюхивание сменилось возбужденным лаем. Недотепа тыкался носом в сапоги Белкасема, норовя сунуть голову под одежду мясника. Белкасем резко отпихнул его ногой, однако недотепа не унимался. Он неистово вилял хвостом и лаял еще возбужденнее. Мясник снова пнул пса. Недотепа наскакивал на него, вызывая общий смех. Лицо Белкасема побагровело, он нагнулся за камнем. «Где ты взял эти сапоги?» Белкасем уронил камень и взглянул вверх. Над ним стоял Эль-Мадани. Обветренное лицо сержанта напряглось от гнева. Разговоры у костра смолкли. «Отвечай!» Белкасема прошиб пот. Он всматривался в лица сидевших, ища поддержки. Все смотрели на его сапоги. Как и остальные караванщики, он не носил ничего, кроме сандалий. У Белкасема задрожала челюсть. Глаза Эль-Мадани гневно сверкали. «Они... они мои?» — запинаясь, пробормотал мясник. «Я... я их...» «Врешь!» — прогремел Эль-Мадани, и холодное дуло сержантского пистолета уперлось в толстую щеку мясника. «Я их нашел!» — ежась от страха, быстро ответил мясник. «Аллах мне свидетель, я нашел их сегодня! Их кто-то бросил на тропе, честное слово, клянусь!» «Что все это значит?» — спросил лейтенант Диану, подойдя к костру и увидев пистолет в руке сержанта. «Мадани, как это понимать?» «Господин лейтенант, у Белкасема вдруг появились новые сапоги. Думаю, прежде они принадлежали младшему лейтенанту Деврису». Недотепа был в этом полностью уверен. Он обнюхивал сапоги, царапая лапами. Диану взглянул на сапоги, затем на пса и, наконец, на лицо Белкасема, который теперь дрожал от страха. Голос Диану был полон ледяного спокойствия. «Белкасем, даю тебе ровно 30 секунд на объяснение. Если оно меня не устроит, я прикажу Эль-Мадани побеседовать с тобой наедине, подальше от лагеря». Недотепа несся по залитой лунным светом равнине, припадая носом к земле и громко лая. Он первым нашел хозяина. Люди двигались не столь проворно. Процессию возглавлял Эль-Мадани. За ним, обдирая босые ноги об острые камни, шел Белкасем, неся украденные сапоги. Лицо Хакима сияло от волнения. Парень шагал рядом с сержантом Побегеном, опытным воином из Британии. Последними шли двое алжирских стрелков. Все слышали, что лай недотепы изменился, став торжествующим. Хаким, самый молодой из всех, оторвался от группы, взбежал на вершину холма и спустился по другому склону. «Он здесь!» — закричал Хаким. «Сюда! Сюда! Хозяин жив!» Эль-Мадани с гневом и облегчением посмотрел на Белкасема. Мясник увидел только гнев. Он умоляюще поднял руки, заслоняясь сапогами, словно щитом. «Клянусь! Я думал, он мертв! Клянусь! Хвала Аллаху! Лейтенант жив!» У Белкасема дрожал голос. Казалось, он сейчас расплачется. Эль-Мадани поспешил вперед. Поль лежал на спине. Его голова покоилась на коленях Хакима. Хаким поил его водой, бормоча. «Сова, патрон! Сова, сова!» Одновременно Хаким пытался отогнать недотепу. Пес обезумел от радости, выражая ее языком, лапами и хвостом. Возле ног Поля валялись сандалии Белкасема. Вокруг опрокинувшейся сумки темнели финики и белел тонкий покров муки. Эль-Мадани присел на корточки перед Полем. Поль слабо кашлянул. «Хамдулилла», — прошептал сержант и потрогал лицо Поля. «Да он горит в лихорадке». Эль-Мадани развязал тюрбан, смочил водой и обмотал Полю лоб. Недотепа лизал хозяйскую руку. Сержант взял ее и осторожно снял повязку. «Аграб», — пробормотал он. Подошел Белкасем, пыхтя после быстрой ходьбы. «Хамдулилла! Истинная правда! Он воскрес из мертвых! Это чудо!» Остальные молча посмотрели на Белкасема, и тот торопливо отвел глаза. Поля уложили на одеяло. Хаким сверху прикрыл хозяина еще одним. Из двух одеял соорудили подобие носилок. Все шестеро взялись за концы и понесли младшего лейтенанта в лагерь. Недотепа радостно лаял, путаясь у них под ногами. Те, кто остался в лагере, думали, что их ждут еще одни похороны. Увидев товарищей, возвращавшихся с живым Полем, они радостными криками приветствовали их. Это был первый добрый знак за 4 дня, минувших со времени бойни. Одного все-таки удалось вырвать из смертельных туарекских когтей. Пусть и маленькая, но победа. Из одеял и винтовок наспех соорудили навес. Ухаживал за Полем Эль-Мадани, которому помогал Хаким. К счастью, лекарства погибшего доктора Гиара уцелели. В следующие несколько часов лейтенант Диану часто подходил к пострадавшему и вопросительно смотрел на Эль-Мадани. Через некоторое время сержант, выглядевший весьма странно без привычного тюрбана с серебристо-черными волосами, сияющими в лунном свете, поднял голову и позволил себе улыбнуться. «Сава, лейтенант, иль ва вивр», — сказал он Диану. Поль проспал всю ночь. Иногда он куда-то проваливался, потом выныривал, наслаждаясь теплом и покоем. Он смутно чувствовал лежащего рядом недотепу и также смутно видел Эль-Мадани, который его чем-то поил. Он с благодарностью проглатывал содержимое кружки и снова засыпал. На следующий день уцелевшие участники экспедиции по очереди несли Поля, сами стараясь не обращать внимания на зной, но заботливо прикрывая ему голову. Он продолжал спать, просыпаясь лишь, чтобы съесть бульон, принесенный Хакимом, или выпить воды. Отверженный и хмурый, Белкосем плелся в хвосте колонны, шаркая старыми сандалиями. Он и сейчас нес саблю подполковника, однако винтовку лейтенант Диану у него забрал. Если бы он украл у единоверца и не находился на французской службе, то по мусульманским законам ему бы уже отсекли руку. «С тобой мы разберемся в Уаргле», — пообещал ему Диану. Поход продолжался и после наступления темноты. Только исчезнувшая луна заставила сделать привал. Из остатков хвороста разожгли костры и стали готовить ужин. Поль встал и вместе с Эль-Мадани, лейтенантом и другими сержантами устроился у огня, завернувшись в одеяло. Чувствовал он себя лучше, чем выглядел. «Вот и наш восставший из мертвых», — пошутил Диану. Поль сел, взял предложенную ему кружку чая и небольшую тарелку с едой. Ночь была ясной и холодной. С равнины постоянно дул ветер. «Что произошло в основном лагере?» — кивнув в сторону гор, спросил Поль. «Я уже и не надеялся снова вас увидеть». «Туареги победили», — пожал плечами Эль-Мадани. «Наши усилия оказались напрасными. Верблюды взбрыкнули и двинулись вниз почти одновременно с вами. Туареги увели их всех. А потом...» Чувствовалось, сержант хотел что-то сказать, но не сказал. «Потом мы просто ждали в основном лагере весь остаток дня. Даже не пытались отбить их вплоть до того вечера. Увы, мы слишком опоздали». Диану поежился, но продолжал смотреть на огонь. «Я ждал, что туареги нападут и на основной лагерь. Как оказалось, напрасно. А когда мы, наконец, попытались отбить верблюдов, то потеряли еще 12 человек. Произошла вторая бойня. Нас было 98, осталось 53. 54, раз вы вернулись с того света». Эль-Мадани решил внести в мрачное повествование светлую ноту. «Убежать сумел один только недотепа. Должно быть, попал в их лагерь и решил дать деру. Наверное, и что-то из их еды прихватил». Сержант улыбнулся. «И не только еды. Клянусь Аллахом, пес потом целый день выкашливал синие нитки». «У нас 5 раненых», — сообщил Диану. «Все ходячие. Запасов воды хватит до Тимасинта, куда мы придем послезавтра». Тимасинт был последним колодцем, где караван останавливался по пути на юг. «Еды у нас на 2-3 дня, и потом все». Поль подумал о съеденной горстке риса и вяленом мясе и вспомнил, какую гору провианта собрал в Уаргле. Ему было совестно есть. Недотепа аппетитно хрустел косточками пойманного зверька и надвигающегося голода не чувствовал. «Мы находимся примерно в 1000 километров от Уарглы», — сказал Диану. «Конечно, если мы не заблудились». Если в среднем проходить по 25 километров в день, это 40 дней пути. 40 дней пешком, без пищи. Не знаю насчет воды. Если нам и удастся ее найти, воду придется нести на себе». «Сколько воды может нести один человек?» — поинтересовался Поль. «Не знаю. Нужно еще учитывать оружие и зной. 20 или 30 литров. Маловато. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Большинство наших бурдюков для воды осталось в Таджинуте». Офицеры и сержанты молчали. Если пересечь Францию по самому протяженному пути, и то будет меньше 1000 километров. «Слава Господу, сейчас не лето», — сказал Побеген. «По французским меркам еще какое лето», — усмехнулся Эль-Мадани. «Чего у нас осталось в изобилии, так это патронов», — продолжал Диану. «Винтовки есть у всех, у некоторых даже по 2. Большинство имеют пистолеты. После Таджинута туареги ни разу не попались нам на глаза. Возможно, они удовлетворились краденными верблюдами и лошадьми и решили оставить нас в покое». «Не говорите глупостей», — проворчал Эль-Мадани. «Туарегов удовлетворит лишь кровь каждого из нас». Такое явное неуважение к офицеру заставило Поля вздрогнуть. Однако Диану пропустил дерзость мимо ушей. Эль-Мадани и до бойни открыто высказывал свои суждения о туарегах, а после Таджинута его мнение приобрело значительный вес. Диану слишком ценил опыт и житейскую сместку сержанта, чтобы выговаривать ему за нарушение субординации. Этого пожилого воина уважали и даже побаивались. Если бы в армии вдруг поменялись обычные порядки и чин присваивался бы сообразно боевому опыту, Эль-Мадани был бы генералом, отдающим приказы, и все это знали. «Если Мадани прав, и туареги держатся где-то поблизости, то мы должны их найти и дать бой», — сказал Поль. «Отобрать у них наших верблюдов». «Мы их не найдем», — покачал головой Диану. «Мы упустили свой шанс», — заметил Эль-Мадани. «Теперь они нас найдут». «Довольно, Мадани», — раздраженно бросил Диану. Побеген спросил Поля, как тот провел эти дни. Поль постарался рассказать товарищам все, что помнил, начиная с момента, когда он отправился ловить убежавших верблюдов. Точнее, почти все. Он не знал, как и насколько подробно рассказывать о встрече с Муссой, а потому умолчал о пещере. Свой рассказ он закончил потерей бурдюка с водой. После он уже ничего не помнил. «Ну и ну, лейтенант!» — пробормотал изумленный Побеген, веселый, добросердечный человек с окладистой бородой и живыми глазами. «Самое интересное, что вы не теряли воду. Я нашел ваш туарегский бурдюк рядом с вами. Такой у нас только один. Бурдюк был почти полон. Песок вокруг вашей головы был сырым. Наверное, вы побрызгали себя водой, а затем потеряли сознание». Поль недоуменно посмотрел на него. Эль-Мадани, погруженный в раздумья, ничего не сказал об увиденных им верблюжьих следах. История Поля озадачила и Диану. «В первую ночь вы были без сознания, так как вас придавило тело убитого вами туарега. Во вторую вас укусил скорпион. Потом мы вас нашли». «Несыпа?» Поль кивнул. «Но мы нашли вас на четвертую ночь после Таджинута. Значит, вы ночевали еще где-то». Поль не успел придумать правдоподобного объяснения для третьего ночлега и пожал плечами, попытавшись отшутиться. «Наверное, я совсем позабыл про гарем. Меня продержали там дольше, чем я помню. Женщины жаждали любви». Все, включая Эль-Мадани, засмеялись, однако сержант продолжал думать о следах. Прежде чем уснуть, Поль раздумывал о бурдюке. Он ведь велел Муссе держаться подальше. Тот явно не прислушался. Но это ничего не меняло. Утром он не только почувствовал себя лучше, изменился и его внешний вид. Эль-Мадани это обрадовало. Припухлость на руке Поля почти исчезла, но сержант посоветовал тщательно следить за местом укуса. «Оно может загноиться. Должно быть, нечто похожее случилось с вашими мозгами, когда вы в темноте голыми руками хватали камни». Поль смущенно засмеялся. Мадани внимательно на него смотрел. «Позвольте спросить, лейтенант, где это вы научились таким способом обрабатывать рану от укуса скорпиона?» «Не знаю. Я вообще не помню своих действий. Должно быть, я что-то приложил к ране». «Вот это-то и самое интересное», — признался Эль-Мадани. «Так раны обрабатывают только туареги и больше никто. Счастливое совпадение. Правильнее сказать, удивительное. Судя по вашему состоянию, вам попался весьма ядовитый аграб. Его укус вполне мог вас убить. Под повязкой я нашел мякоть растения, которую называют эфелем. Никогда бы не подумал, лейтенант, что вам знакомы его свойства. И уж явное чудо, что это растение было у вас с собой». Поль смущенно заерзал на месте. «Я же тебе говорил, что очень многого вообще не помню». «Конечно, лейтенант», — кивнул Мадани. «Очень многого». Еще до восхода они были готовы двинуться дальше. Первым проснулся сержант Побеген. Он удостоверился, что часовые бодрствуют, отдал распоряжение по защите флангов и приказал собрать всю имеющуюся еду и воду. Лишнюю одежду и одеяло оставили на месте ночлега. Начиная этот поход, люди несли на себе все, что только могли, но тогда у них было больше сил, и многие вещи казались важными и нужными в пути. Через 5 дней их представления существенно изменились. Они избавлялись от всего лишнего, но и оставшаяся поклажа была довольно тяжелой. Поль с тревогой наблюдал за ними. «Прошло всего 5 дней, а люди уже измождены, хотя у них пока еще есть вода и пища», — сказал он Диану. «Сомневаюсь, что они продержатся до следующей недели». Диану не ответил. Молчание лейтенанта заставило Поля с тоской подумать о Реми, общества которого ему так не хватало. Поль нес новую винтовку, воду, еду, одеяло и свою форму. Он связал все в тюк, перебросив через здоровое плечо. Широкополую шляпу, изготовленную на заказ в Париже, он потерял. Она прекрасно защищала от солнца. Но такие шляпы остались только у Побегена и Диану. Подойдя к груди брошенной одежды, Поль выбрал рубашку, разорвал ее на полоски, связал их и обмотал ими голову. На глаза ему попался Сандо, один из уцелевших инженеров экспедиции, который брел в самом конце колонны, отчаянно стараясь не отстать. Это был худощавый человек некрепкого телосложения, тонувший в чересчур просторной одежде с чужого плеча. У Сандо было доброе лицо кабинетного ученого, возраст которого приближался к 50. Сандо шел, понурив плечи, длинные тонкие ноги подгибались, не выдерживая груза за спиной. Вокруг бледного, измученного лица вились мухи, норовя забраться инженеру в глаза, нос и рот. Поскольку руки Сандо были заняты, он пытался сдувать мух с лица, одновременно моргая и морщась. На них это почти не действовало. Поль подошел к нему, отогнав назойливую стаю. «Давайте я возьму вашу ношу», — предложил Поль, который был не только моложе, но и выше ростом. Сандо искоса посмотрел на него и покачал головой. «Нет, благодарю. Вам, лейтенант, и так выпало достаточно тягот. Я справлюсь. Просто у меня не получается идти быстрее». Не вступая в спор, Поль забрал у Сандо мешки с водой и провизией. Инженер попытался возражать, но, судя по глазам, был рад такому избавлению. «Благослови вас Бог, лейтенант!» — вздохнув, произнес он. «Когда человек думает, что не может дальше ступить ни шагу, Господь это видит и облегчает ему ношу». Инженер посмотрел на длинную вереницу бредущих по равнине, уходившей к самому горизонту, потом отогнал вернувшихся мух. «Здесь я и умру». Сказано было спокойно, буднично, словно речь шла об утреннем холоде. «Чепуха, Сандо, мы все вернемся обратно», — возразил Поль, слушая собственный не слишком-то убедительный голос. Оставалось надеяться, что Сандо этого не заметил. В ответ инженер лишь улыбнулся. «Не беспокойтесь насчет меня, лейтенант. Я не против такой смерти, совсем не против. Я построил достаточно мостов и проложил немало дорог. В прошлом году у меня умерла жена». Видя, что Поль собирается возразить, Сандо махнул рукой. «Потому я и отправился в эту экспедицию. Дома меня никто не ждет. На этом свете меня ничто не держит. Скажу вам честно, я изрядно устал от проектирования. Больше всего мне нравились мосты. Дороги, они слишком скучны. Мы ведь мало задумываемся о дороге, за исключением того, куда она нас приведет. А вот мост — это произведение искусства, то, что вызывает восхищение своей прочностью. Мост делает непреодолимое преодолимым». Взгляд инженера оживился. «В Руане я строил мост через Сену. Вы это знали?» Поль покачал головой. «Ничего страшного. Мост получился красивым. Река там широкая. Раньше люди переправлялись на пароме. Платили и ждали, ждали и платили. Иногда тонули вместе с паромом, а теперь не тонут. Думаю, это была моя лучшая работа. Дома у меня есть фотография моста. Сталь и бетон. Великолепный проект. Мост получился красивым, широким. По нему можно быстро проехать, и он не утонет». Освобожденный от поклажи, Сандо пытался идти быстрее, но они все больше отставали от колонны. «Моя жена думала, что и эта железная дорога станет таким же великолепным проектом. Она читала все, что тогда писалось о нем в газетах. Она долго болела и была вынуждена лежать. Она много читала и говорила больше обычного. Тогда мне это казалось невыносимым. Она мне все уши прожужжала с этой дорогой. Говорила, что я должен показать обществу, как надо строить железную дорогу. Она знала, что умрет. Думаю, ей хотелось, чтобы после ее смерти у меня осталось какое-то занятие». Сандо ненадолго замолчал, в глазах блеснули слезы. Он обвел рукой пустыню. «Прежде я не понимал этих мест. Слушал, что она мне читает, но не вникал. Зато я понимал, какие глупцы собрались в Париже. Поймите, лейтенант, даже без всяких угроз со стороны туарегов дорогу здесь все равно было бы не построить и за 200 лет. Точнее, построить-то можно, но долго она не просуществует. Дюны разрушат рельсы, дожди смоют шпалы. Здесь выживает только то, что умеет приспосабливаться, а железная дорога не может приспособиться. Потому-то я и умру. Боюсь, я тоже не могу приспособиться». Инженер споткнулся о камень, и Поль успел его поддержать. «Спасибо, лейтенант. Вы не присоединитесь ко мне в молитве?» Поль покачал головой. Сандо закрыл глаза и дальше брел, держа его за руку. «Радуйся, святая царица, Матерь Милосердия! Наша жизнь, наша сладость и наша надежда! К тебе мы взываем, бедные изгнанные дети Евы! К тебе возносим наши вздохи, печали и рыдания в этой юдоле слез!» У инженера был приятный тембр голоса, действующий успокоительно. Поль помнил слова молитвы. Он часто их произносил в приходской школе. Но сейчас он был внутри пуст, как эта равнина, и никакие слова не могли его наполнить. Сандо перекрестился и открыл глаза. Они стали светлее. «Благодарю за помощь, лейтенант! Идите, я справлюсь!» «Если что-нибудь понадобится, зовите!» Поль сжал ему плечо и пошел вперед. Солнце едва поднялось над горизонтом, но чувствовалось, что их ждет знойный день. Поль знал большинство тех, мимо кого проходил, и здоровался, обращаясь к ним по имени. Многие выглядели подавленными и мрачными. Когда он поравнялся с тяжело ступающим, пыхтящим белкосемом, мясник отвел глаза. Эль-Мадани рассказал Полю, как тот с ним поступил. Поль не испытывал к белкосему злости, но и особого желания простить содеянное у него тоже не было. Хорошо еще, что дело ограничилось кражей сапог, а ведь мог бы и убить. Через час Поль стал ощущать тяжесть двойной ноши и понял, что не рассчитал силы. Видя, что хозяину тяжело, к нему подошел Хаким. «Даже верблюдам хватает мозгов возмущаться, когда их нагружают сверх меры. Но ведь ты, хозяин, гораздо умнее верблюда!» Поль засмеялся и передал ему один мешок, который Хаким с легкостью закинул на плечо. Из всех, кто уцелел, лишь Хаким и Побеген воспринимали происходящее как увлекательное приключение. Оба неизменно пребывали в хорошем настроении. Побеген громко пел на ходу. Музыкальным слухом он не отличался и потому фальшивил. Только камешек, ударивший в спину, заставил его умолкнуть. Обернувшись, он увидел угрюмых алжирцев, но не рассердился, а засмеялся и запел еще громче. Побеген отличался практической жилкой и быстро взял на себя раздачу еды и воды. Он говорил, когда можно пить, что случалось намного реже, чем хотелось бы остальным, однако сам подавал пример, воздерживаясь от питья. Энергия этого человека казалась безграничной. Даже в зной он шел пританцовывая. К полудню эта жизненная сила становилась раздражающей. Двое французских солдат, Брам и Маржале, держались вместе. Брам был долговязым смазливым парижанином с копной черных волос и худощавым лицом. Он исполнял обязанности денщика Флотерса и немало настрадался от выходок подполковника. При всей трагичности событий для него отступление было благом по сравнению с непредсказуемостью Флотерса, а потому он выглядел почти довольным. Подбородок у него начал обрастать щетиной. Подполковник требовал, чтобы Брам регулярно брился, когда этого требовал отец Брама. Неудивительно, что бритье стало первым обязательным ритуалом, от которого он отказался. Маржале был рослым, смуглым парнем с юга Франции. В армию он пошел из-за того, что какая-то напасть погубила семейные виноградники. В экспедиции он готовил еду для французов. Выбирая его в качестве повара, Флотерс следовал священной армейской традиции – делать поварами только тех, кто не умел готовить. Поль считал, что единственной более подходящей кандидатурой был бы он сам. Через какое-то время Побеген замолчал. Те, кто был вынужден его слушать, не знали, радоваться им или нет, ибо в тишине солнце пекло еще нещаднее, а марево над долиной казалось огненной завесой. Шарканье усталых ног по бесконечному гравию было единственным звуком, к которому иногда примешивалось чье-то сухое покашливание, да несколько фраз, произнесенных в полголоса. Отсутствие ориентиров на горизонте не позволяло судить, насколько они продвинулись. Казалось, они вообще никуда не идут, а движутся по зловещему кругу. Во второй половине дня Диану объявил короткий привал. Все с наслаждением растянулись на горячей земле. Побеген разрешил пить воду. Чтобы укрыться от солнца, люди втыкали в землю сабли или винтовки и набрасывали на них одеяло. Кто-то пытался уснуть, но быстро убеждался, что это невозможно. Остальные замирали, глядя в пустоту. Неожиданно послышался крик часового, который со всех ног бежал к расположившимся на отдых. Дрожащий знойный воздух и яркий свет искажали пропорции его фигуры. Казалось, он бежит прямо по воздуху. Зрелище можно было счесть комичным, если бы не состояние часового. Он отчаянно махал руками и кричал, не переставая. Все указывало на то, что он чем-то сильно встревожен. Диану побежал ему навстречу. Весь вспотевший, задыхающийся от бега по жаре, часовой указывал на восток. «Лейтенант, там туареги!» — выдохнул часовой. «Эль-Мадани, Побеген, быстро за мной!» — распорядился Диану. Поль отправился вместе с ними. Через несколько минут все пятеро достигли линии разлома, где равнина резко обрывалась, чтобы затем продолжиться дальше. Часовой указывал вниз. Они подползли к краю. Внизу, в нескольких сотнях метров, ехала длинная колонна всадников на верблюдах. Поль затаил дыхание. Туарегов было почти 200 человек, все верхом. Они двигались параллельно остаткам экспедиции. До ушей долетал приглушенный смех и обрывки разговоров. Диано следил за ними в бинокль. «Мерде!» — тихо пробормотал лейтенант и передал бинокль Полю. Поль уперся локтями в землю и тоже стал смотреть. Туарегская колонна имела внушительный запас продовольствия. Помимо ездовых, в ее составе шли тяжело нагруженные вьючные верблюды. У нескольких туарегов за спиной висели трофейные винтовки ГРА. Поль повел бинокль дальше и чуть не задохнулся от гнева. В Таджинуте туареги взяли 6 пленных. Их гнали в узком пространстве между верблюдами. Поля возмутило обращение туарегов с пленными. Он едва не закричал от негодования. Все 6 были раздеты до пояса. Даже издали на их коже были различимы волдыри и пятна от солнечных ожогов. Головы пленных скрывались под кожаными мешками. Поль представил, насколько мучительно брести, ничего не видя, и еще сильнее, страдая от жары внутри такого мешка. У первого в цепочке пленных под лопаткой поблескивало металлическое кольцо. Вся спина у него была в крови. Чувствовалось, что он самый слабый из 6. К кольцу были привязаны 2 веревки. Одна к хвосту верблюда, шедшего впереди, другая — ко второму пленному, где тугой петлей обвивала ему шею, тянулась к 3-му и так до конца. Каждое движение верблюда отзывалось волной в цепочке. Если первому пленному не удавалось идти в одном ритме с верблюдом, а тот двигался быстрее людей, веревка тянула за кольцо, и несчастный вскрикивал под мешком, накреняясь вперед, отчего петли сдавливали шеи идущих за ним. Если кто-то спотыкался, падали все. И только когда все 6 оказывались на земле, туарег останавливал верблюда, давая им подняться. «Боже, яви им свою милость!» — прошептал Поль, опустил бинокль и после недолгих раздумий повернулся к Диану. «Нужно освободить пленных. Мы должны атаковать туарегов». «Не будьте глупцом», — осадил его Диану. «Их 4 больше. Они на верблюдах, а мы пешие. Мы ничего не сможем сделать и лишь ускорим гибель пленных. У туарегов нехватка патронов, а у нас их более чем достаточно». «Откуда вы знаете, сколько у них патронов? Мы не можем себе позволить лобовую атаку». «Это можно сделать ночью. Напасть на их лагерь, похитить часть верблюдов и освободить пленных». «И убить часть туарегов», — пробормотал Эль-Мадани. Побеген буркнул в знак согласия. Диану покачал головой. «Им точно известно, где мы находимся. Они знают, что мы хорошо вооружены. Думаете, они не выставят караул? Как вы себе это представляете? Мы спокойно войдем в лагерь, извинимся за беспокойство и столь же спокойно уйдем с пленными, верблюдами и всем, что нам нужно?» В голосе лейтенанта звучала насмешка и что-то еще, что именно Поль так и не смог понять. «Мы можем атаковать лагерь с дальнего конца», — настаивал Поль. «Отвлечь их, а в это время остальные проникнут с ближнего». Диану и слышать не желал. «Туареги и ждут от нас чего-то подобного. Пленных убьют раньше, чем вы их найдете». Поль указал на цепочку измученных людей, бредущих внизу. «Да взгляните же на них. Если мы не попытаемся их отбить, они все равно умрут». Мадани был того же мнения. «Господин лейтенант, нам надо попытаться. Где-то часа за два до рассвета. Дело того стоит». Диану приподнялся и сел. По прищуренным глазам чувствовалось, еще немного, и его прорвет. «Говорю вам, это глупо», — раздраженно бросил он. «Я не позволю никаких атак». Поль сел рядом, стиснув зубы. «Ладно, забудем о пленных», — прошипел он. «Туареги будут нас преследовать, пока мы не выбьемся из сил. Вы хотите сражаться с ними через 20 дней в выбранном ими месте или дать им бой сейчас, пока мы еще в состоянии это сделать? Днем стоит почти 40-градусная жара. Мы передвигаемся на ногах. Запасы еды на исходе. Как, по-вашему, сколько дней продержатся наши люди? Тот же Сандо, который уже сейчас бредет еле-еле. А на захваченных верблюдах мы сможем добраться до Уарглы. У нас хотя бы будет шанс». «Довольно речей, младший лейтенант», — указав на равнину внизу, холодно ответил Диану. «Сейчас не время и не место для атаки. Здесь сплошная равнина, а мы как на ладони. Мы продолжим движение на север, пока не найдем более подходящее место. Деврис, это приказ. Я и так позволил слишком много дебатов. Отныне я прекращаю все разговоры об этом. Возвращаемся в лагерь». «Более подходящее место?» — недоверчиво повторил Поль. «О чем вы говорите? Неужели вы забыли наш поход на юг? Эта жуткая местность будет тянуться до самого Амгида, и лучше она не станет. Господин лейтенант, мы должны что-то сделать». Поль пододвинулся к Диану. Их лица почти соприкасались. Гнев обоих мог излиться в любое мгновение. «Заткнитесь», — ледяным тоном произнес взбешенный Диану. «Наверное, младший лейтенант не слышал моего приказа. Вопрос закрыт. Мы движемся на север. На север! Если вы вздумаете мне перечить, я прикажу вас арестовать. Это понятно?» «Да что вы, Диану, в самом деле?» Диану жестом велел ему замолчать. «Я спрашиваю, вам это понятно, младший лейтенант?» Поль смотрел на него и действительно пытался понять услышанное. Смущенный Побеген отвернулся. Наконец Поль кивнул. Диану встал и забрал у него бинокль. «Всем вернуться к месту привала», — распорядился лейтенант и зашагал обратно. Остальные молча смотрели ему вслед. Поль ошеломленно качал головой. «Это жара», — неуверенно произнес Побеген. «Дерьмо верблюжье», — сердито возразил Мадани. «Это повторяется Таджинут. Лейтенант просто...» «Просто что?» — спросил Поль. «Ничего. Вырвалось. Забудьте». Они вновь повернулись в сторону туарегской колонны и молча следили за мучениями пленных. «Может, нам их пристрелить прямо сейчас?» — предложил Поль. «Каждый вполне может уложить двоих. Хотя бы их мучения прекратятся». Эль-Мадани коснулся плеча Поля и покачал головой. «Не нам отнимать у них жизнь», — тихо сказал он. «Если им суждено умереть от руки туарегов, Мактуб, так тому и быть». Поль закусил губу, продолжая смотреть вниз. Мадани слегка встряхнул его. «Забудьте пока о пленных. Диану у нас самый старший по званию, ему и командовать. Если мы начнем противиться, возникнет анархия. Тогда мы точно все погибнем». Они с Побегеном встали. «Вы идете, господин младший лейтенант?» «Я еще немного здесь побуду». Поль следил за туарегской колонной, пока та не исчезла в пыльном мареве. Верблюды скрыли от него фигуры несчастных пленников. Он лежал на животе, уперев голову в ладони, смотрел на опустевшую равнину и пытался хоть что-то понять. Неожиданно рядом появился недотепа и, невзирая на протесты, стал отчаянно лизаться, тычась носом в хозяйские подмышки. Псу хотелось порезвиться, и Поль невольно уступил. Они устроили шутливую борьбу, катаясь по гравию, потом легли отдыхать. К месту привала оба вернулись, когда солнце начинало клониться вниз. В тот вечер костров не разводили. Дрова и хворост закончились, а за весь день им не попалось ни одной кучи верблюжьего навоза. Рис ели сырым, громко хрустя зернами. Большинство, измученные, легли рано, но кому-то не спалось, и они разговаривали, сбившись в группки. Весть о туарегах и пленных разлетелась быстро, как и отказ Диану атаковать противника. Эль-Мадани пытался прекратить разговоры, но это удалось ему лишь отчасти. Полю не спалось. Он стоял на краю лагеря, обозревая темную равнину, когда к нему подошел Мустафа Бен-Жарди, один из алжирских стрелков. Стрелок явно нервничал и вдвое дольше обычного расспрашивал о том, как у Поля обстоят дела. Обычно он ограничивался приветствием, а разговоры вел исключительно по делу. Но сейчас, воспользовавшись тем, что они вдвоем, Мустафа начал разговор в свойственной алжирцам манере, то есть издалека. «Бонжур, лейтенант. Comment allez-vous?» «Bien, merci, Мустафа». «Очень хорошо. Слава Всевышнему. Ведь вам выпали такие страшные испытания». «Да, очень хорошо. А у тебя?» «Хвала Аллаху, мне сегодня очень хорошо. Как прекрасно находиться под его небесами. Ваш замечательный пес Недотепа тоже здоров?» «Да». «Надеюсь, что и ваш отец пребывает в добром здравии». «Мой отец умер много лет назад». На лице Мустафы появилось искреннее огорчение. «Какая трагедия! Зато Аллах и обогатило то, что такой человек находится рядом с ним. А с вашей матерью все благополучно?» «С ней — да». «Хамдулилла», — просиял Мустафа. «Пусть Аллах дарует ей долгую жизнь. Ваши братья тоже благоденствуют». «У меня нет братьев». «Как жаль! Братья — великая благодать для каждого. Зато, наверное, вы радуетесь обилию сестер и тому, как благополучно они живут вместе со своими мужьями и детьми». «Сестер у меня тоже нет», — ответил Поль, надеясь, что ответ положит конец затянувшимся вежливым расспросам. В свое время Хаким, видя, как мучительно для хозяина эта алжирская традиция, посоветовал Полю сократить церемонию всего одной фразой. «Моя семья и все мои родственники умерли 10 лет назад от эпидемии чумы». «Тогда, надеюсь, ваша жена благоденствует?» «У меня нет ни жены, ни детей». «А вот это, лейтенант, очень плохо. Вы пока не осчастливили мир продолжением своего славного рода». Мустафа печально покачал головой. «Неженатый мужчина в вашем возрасте, который не оставил миру потомства». Алжирец задумался, воспринимая положение Поля как трагедию. «Я слышал, что президент Франции — человек храбрый и мудрый. Надеюсь, он здоров?» Поль ограничился междометием. «А его жена?» И тут Поль не выдержал. «Мустафа, у тебя что-то на уме? Что?» Алжирец опустил глаза. «Да, господин лейтенант, вы позволите говорить откровенно?» — спросил он и огляделся по сторонам, словно их могли подслушать. «Разумеется». «Мы слышали, что туареги взяли пленных». «Да». «Мы думаем, что среди них находится и Маккадем. Он тогда поехал к колодцу. Его тело потом никто не видел, а без него некому направлять нас в молитве». «Возможно, он в числе пленных», — сказал Поль. «Сказать наверняка не могу. Им всем надели кожаные мешки». «Вот-вот, лейтенант. Если он мертв, тогда мактуб, ибо на все воля Аллаха. Но если он жив, и туареги, эти безбожники, родившиеся от верблюжьего дерьма, издеваются над ним, мы должны отомстить. Нельзя оставлять Маккадема в их руках». «И чего ты хочешь?» Мустафа заговорил еще тише. «Мы слышали, что лейтенант Диану отказался нападать на туарегов». Алжирец откашлялся. «А у вас на этот счет другое мнение». Поль сдержал вспыхнувший гнев. «Значит, часовой проболтался». «Мы хотим, чтобы вы знали. Мы готовы пойти с вами и сражаться, как надлежит мужчинам. Мы хотим освободить пленных». «Мустафа, мы — это кто?» Взглянув на алжирца, спросил Поль. «Найдется человек 25, а то и все 30, кто думает, как я». «Лейтенант Диану не стал атаковать после бойни у Таджинута. Он и сейчас не будет атаковать. И завтра тоже. Он, как бы это сказать, слишком встревожен. Мы готовы подчиняться вашим приказам. Можем отправиться сегодня же ночью». Поль не хотел настраивать Мустафу против себя, но направление их разговора вызвало у него все большее беспокойство. «Понимаю», — наконец произнес он. «Но в данный момент я бессилен что-либо сделать. Лейтенант Диану прав. Атаковать туарегов сейчас бессмысленно». Мустафа недоверчиво на него посмотрел. «Но мы слышали, что вы...» «Мне нет дела до того, что вы слышали. А вам говорю, я согласен с лейтенантом. Мы освободим пленных и отомстим за Макадема. Но мы должны выжидать. Иного способа нет». Мустафа ему явно не поверил, однако он не собирался поднимать бунт, а просто прощупывал почву. «Ладно, лейтенант», — собравшись уходить, только и сказал Мустафа. «Но если передумаете, обязательно сообщите мне». После того, как все отправились на боковую, Поль еще раз попытался заговорить с Диану, но тот резко встал и отошел. Спал Поль плохо. Его разум был взбудоражен. Сначала Эль-Мадани, потом Мустафа скрыто или в открытую обвинили Диану в нежелании действовать сразу после бойни в Таджинуте. По сути, в трусости. Однако Поля в тот момент в основном лагере не было, и оценить поведение Диану он не мог. Зато сегодня он видел и слышал, как вел себя лейтенант. Ночь не принесла ему никакого ответа. «По какому праву ты так поступил с французами?» Голос Муссы был похож на раскаты грома. Он спешил в лагерь Ихагаренов и буквально ворвался туда, направив своего мехари прямо к центральному костру. Муса сердито взглянул на сидевшего у огня Атиси, рядом с которым расположился Махди. Третий был ему незнаком. Атиси поднял голову, посмотрев на нарушителя спокойствия. «Муса, я вижу, что ты сильно возбужден, и потому прощаю тебе эту грубость». Но человек, принадлежащий к знати Кель-Рила, не забывается до такой степени. Даже малые дети Ахагара знают правила учтивости. Махди наполнил чаем свою чашку и чашки сидящих рядом. «Слезай-ка со своего грозного Михари, да выпей с нами чая», — снисходительным тоном предложил он Муссе, словно тот был ребенком, вклинившимся в круг взрослых. Муса не шелохнулся в седле. «Еще раз спрашиваю». «По какому праву ты превратился в мясника?» «А ты посмотри на моего Михари!» Ничуть не смутившись, предложил Атиси. «Видишь, где теперь находится Табол? Разве ты не заметил?» «Так это Аминакаль велел тебе расправиться с французами. Это было его решение?» «К твоему сведению, Муса, Аминакаль не давал мне никаких четких распоряжений. Он отдал решение в мои руки». Он лишь сказал, чтобы я обескуражил шейха Флатерса. Думаю, шейх основательно обескуражен. Спутники Атиси засмеялись. Он тебе приказывал изрубить мертвые тела на куски, застать противника врасплох и превратить в месиво? Так ты представляешь себе благородное сражение? Мы к тушам муфлонов относимся бережнее. Какой и куфар заслуживает отношения к его туше наравне с муфлоном? Спросил Тамрит, и его вопрос вызвал новый всплеск смеха. «Скажи, грубиян, тебя волнует то, что французы мертвы, или то, что их порубили на куски?» «Атиси, кто этот человек, сидящий справа от тебя?» «Тамрит Ак-Амилаль», — сам представился Тамрит. «А ты, значит, впечатлительный сынок варвара Девриса?» Муса соскочил с верблюда. Рука легла на эфес меча. «Попридержи язык, Тамрит, если не хочешь его лишиться». Тамрит сердито дернулся. «Только из уважения к твоей матери я оставляю твою голову на плечах. Но еще одна подобная фраза, и я за себя не ручаюсь». «А ты, смотрю, окружил себя синуситами», — с упреком бросил Муса, обратившись к Атиси. «Это они тебя ведут, как ягненка». «Они раздувают в тебе пламя ненависти и вероломства». «Никто меня не ведет. Я сам иду», — спокойно ответил Атиси. «В таком случае ты весь в чужой крови. Впервые вижу, чтобы ихагарыны столь дико обращались с врагами». «Наверное, ты мало жил среди нас, потому и не видел», — сказал Махди. «Пожалуй, тебе, как настоящему икуфару, стоит вернуться во Францию». «Ведь тамошнее зрелище для тебя приятнее!» «У кого язык повернется назвать бойню у Таджинута приятным зрелищем?» — с вызовом спросил Муса, обращаясь к тем, кто стоял поблизости. «Или Таджинут был местом, где сражались, не уронив чести?» «Наша честь не пострадала», — — запальчиво возразил Махди. «Разве обманные маневры перестали быть оружием, используемым против врагов? Разве внезапное нападение не такое же оружие, как меч? Везде, где видишь преимущество, нужно им пользоваться. Если бы наше дело было неправедным, Аллах не обеспечил бы нам победу». «На протяжении всей истории мы вели войны с племенами Тебу и Шамба», — продолжал Мусса. «Нашим племенам хорошо известны правила ведения войны, но мы не говорили о войне с французами, ожидавшими, что мы позволим им спокойно пройти через наши земли. А в Таджинуте они получили отсеченные головы, руки и ноги. Это и есть праведное дело». «Я не стану с тобой спорить, Мусса. Ты рассуждаешь не как Ихагарн. Твои слова напоминают блеяние слабого ягненка. Тогда скажите мне вот что. Каковы ваши дальнейшие намерения? Выжившая часть экспедиции Флотерса находится неподалеку отсюда, за холмом. С какой целью вы следуете за ними? Устроить еще одну бойню?» «Не отвечайте ему», — велел Тамрит. «Он нам не помеха», — презрительно махнув рукой, сказал Атиси. «Мне ли бояться укуса французского щенка?» Он с усмешкой посмотрел на Муссу. «Мы продолжим их обескураживать до самой Уарглы». Атиси явно наслаждался, произнося это слово. «Оттуда уцелевшие повезут своим соплеменникам послание. Пусть знают, не каждое место, отмеченное ими на карте и объявленное французским, станет французским. А Хагар — не место для французских затей. Им сюда даже в гости путь заказан. Им не добраться до Уарглы. Вы украли их верблюдов. У них кончается еда. Через две недели они все погибнут». «Верблюды — законный военный трофей», — раздраженно возразил Атиси. «Меня не волнует, доберутся до Уарглы или нет эти неверные, их прихвостни из числа Шамба. Их судьба в руках Аллаха». «Нет», — сказал Мусса, — «она не в руках Аллаха. Сейчас она в твоих руках, Атиси». «Какая разница? Мои руки делают то, что угодно Аллаху». Атиси начал терять терпение. «Я уже сказал, что не собираюсь обсуждать с тобой подобные дела. Занимайся теми делами, что поручил тебе Аминакаль, и не лезь в те, от которых страдает твоя чувствительная натура. Или ты связал свою судьбу с варварами?» «В этом деле я не связал свою судьбу ни с кем», — ответил Мусса, второй раз за три дня произнеся те же слова. «В твоей власти сделать выбор», — сказал Атиси. «Многим будет очень интересно проследить за твоими дальнейшими действиями. Или примкни к нам, или покинь лагерь». Мусса обернулся. У него за спиной, слушая разговор, стояло десятка два туарегов. «Кто из вас готов положить этому конец? Кто уже насытился расправой? Кто из вас не забыл, как вести себя спутниками, оставшимися без воды и пищи? Если вам так надо, сражайтесь с ними потом, но сейчас окажите им гостеприимство пустыни». «Это не просто путники», — произнес кто-то из туарегов. «Это чужеземный сброд, захватчики, недостойные того, чтобы на них распространялись справедливые законы пустыни». «Так оно и есть», — подхватил другой. «Чужеземцы, как и ты». Мусса ударил произнесшего эти слова, и тот камнем рухнул на землю. Никто не шевельнулся, однако во многих Мусса ощутил враждебность, какой не чувствовал прежде. Взяв поводья своего мехари, он вместе с верблюдом двинулся сквозь толпу. На луке его седла сидела Така, крутила головой и кивала. Она нервничала. В его ушах звенела фраза, произнесенная Атиси. «Не вмешивайся в это, Мусса, целее будешь». На выходе из лагеря с ним поравнялся его давний друг Тахер. «Ты говорил правильно. Французов обманули, а потом предали. Такой кровожадности, как в Таджинуте, я еще не видел. Им было не остановиться. Похоже, они были одержимы. Почему так случилось, не знаю. Тамрит произнес речь и каким-то образом сумел их сильно воспламенить. Я в этом не участвовал». «Я тоже. А результат один и тот же», — сказал Мусса. «Верно. Многие и сейчас не понимают, что творят. Если хочешь, я поеду с тобой». «Нет, Тахер, но спасибо, что предложил. Этим я займусь один». На следующий день остатки экспедиции достигли колодца Темасинт. Он находился на равнине в широком песчаном ваде. Там росли одинокие акации, приплюснутые и изогнутые ветрами, и редкие кусты, но люди ликовали так, словно попали в цветущий оазис у Арглы. Большинство повалилось на песок в окрестностях Вади. От жары и груза их руки и ноги сделались свинцовыми. Первые четверо или пятеро отвоевали себе место под акациями, но скудная тень едва ли стоила таких усилий. Нескольким наиболее крепким Побеген поручил тяжелую работу по наполнению водой бурдюков. В отличие от Танженута, Тимасинт не имел ствола, куда на глубину опускали ведро. Он представлял собой тильму, тип колодца, где вода набирается, медленно просачиваясь из водоносного горизонта. Можно было стоять на таком колодце и умирать от жажды, даже не зная о существовании воды. Чтобы ее добыть, надо было раскапывать песок, пока он не станет влажным, после чего копать еще глубже, до слоя, где песок совсем мокрый. А потом приходилось ждать, когда наберется достаточно воды. Обычно ее хватало на наполнение 2-3 бурдюков, после чего ожидание возобновлялось. Возле колодца они обнаружили следы своего пребывания, когда экспедиция шла на юг. Сломанные корзины, пепел костров и, к великой радости, еду. Люди были благодарны собственному расточительству, проявленному несколько недель назад. Финики, которые тогда казались им твердыми, как камень, теперь выглядели вкусными и сочными. Помимо фиников, удалось найти также горстки разбросанного риса и даже кусочки вяленого мяса, отвергнутого тогда сытыми желудками. Пока еще никто не страдал от сильного голода, ибо кое-какие запасы еды у них имелись. Однако Побеген организовал скрупулезный сбор всего съестного. Люди с энтузиазмом взялись за дело и радостно сообщали друг другу о находках, обследуя каждый участок раскаленных солнцем черных скал и поднимая даже одно зернышко риса. Когда сбор закончился, Побеген разделил собранный рис поровну. Все получили по горстке. Джемаль, главный погонщик каравана, с исчезновением верблюдов остался без работы и занялся сбором верблюжьего навоза для костров. Ремесло погонщика он унаследовал от отца и деда. Джемаль был низкорослым и чрезвычайно подвижным человеком, жилистым, страстным. Его голову венчал тюрбан болезненно зеленого цвета, в который его навсегда окрасила верблюжья слюна. Джемаль отличался взрывным характером, столь же легендарным, как и его нос, вернее, отсутствие носа. Однажды, во время стычки с заупрямившимся верблюдом, тот откусил ему нос. Поговаривали, что Джемаль первым укусил верблюда, однако сам погонщик никогда не упоминал про случившееся и давно привык не реагировать на шутки других погонщиков и любопытные взгляды на улицах. С людьми он говорил и общался редко, все свое время проводя в обществе верблюдов. По прошествии лет издаваемые им звуки и поведение почти не отличались от верблюжьих. Когда он рычал, отсутствующий нос издавал хлюпающий звук, свойственный верблюдам. А презрение и недовольство на лице Джемаля вполне соответствовали тем же выражениям на мордах Михари. Лишившись верблюдов, он словно утратил смысл жизни, и это видели все. Сейчас он бродил в окрестностях колодца, подбирая навозные шарики и бросая их в мешок. Джемаль постоянно совал туда свой нос, точнее, часть лица, где когда-то был нос, и глубоко вдыхал запах навоза. Казалось, он почти пьянел от этого запаха, являвшегося для него самым дурманящим ароматом пустыни, если не считать животных, которые его произвели. Он даже разговаривал с содержимым мешка, как прежде разговаривал со своими подопечными. Фыркал, рычал и бормотал, нагибаясь и подбирая очередной шарик. Когда другие пытались ему помочь, Джемаль их отгонял. Верблюды были его заботой. Пока экспедиционные бурдюки наполнялись водой, Эль-Мадани устроил охоту в окрестностях колодца. С собой он взял 2 салюк, сумевших вернуться к каравану после Таджинута. Эти охотничьи собаки были гордостью Шамба. Родословная гончих насчитывала 1000 лет. Когда-то их потомки сопровождали великих султанов и шейхов северной страны, существовавшей на месте нынешнего Алжира. Искать добычу салюкам помогало не обоняние, а острое зрение. Они отличались феноменальной скоростью и выносливостью и преследовали добычу до тех пор, пока та не падала от изнеможения. Но в этот раз добычи не было. Эль-Мадани и салюки вернулись ни с чем. Гончие принялись грызть кости давно умершего верблюда. Подбежавшего недотепу, они встретили сердитым рычанием. Тогда пес сам отправился на охоту и достаточно скоро вернулся с ящерицей в зубах, хвост которой, как всегда, раскачивался на манер языка. Поль подумал, что недотепа с подчеркнутым высокомерием пронес трофей мимо гончих. Поль встретил его с таким непривычным энтузиазмом, что недотепа еще дважды повторил свой охотничий подвиг. Каждый раз, подбегая к хозяину, пес почти давал ему забрать ящерицу, но в последнее мгновение отскакивал. Недотепа сам придавливал ящерицу лапой и перегрызал шею, если рептилия оказывалась слишком юркой и норовила улизнуть. Потом он относил добычу Полю. Вылазки продолжались, пока число пойманных ящериц не достигло 6. Последнюю недотепа придавил обеими лапами, всем видом показывая, что пообедает ею сам. В глазах Шамба недотепа был героем. Мясо ящериц считалось у них деликатесом. Они быстро развели костер, побросав туда верблюжий навоз, и перерезали ящерицам глотки для ритуальных молитв. Затем Шамба выпотрошили рептилий, насадили на ветки акации и изжарили на огне. Каждый брал себе кусочек и передавал шампур дальше. Алжирские стрелки от жареных ящериц отказались. Поль помнил вкус ящерицы, которую Мусса приготовил ему в пещере, и отказываться не стал. Остальные французы заявили, что мясо имеет горький привкус, и предпочли последние кусочки вяленой говядины. В тот вечер у всех было хорошее настроение. Каждый старался заняться чем-нибудь полезным, как-то взбодриться перед лицом дальнейших испытаний. События прошедшего дня служили предметом оживленных разговоров и шуток. Поль отнес миску риса Сандо, сидевшему у акации. «Премного благодарен, лейтенант», — сказал инженер. «У меня не хватило сил самому сходить за едой». Поля встревожил вид Сандо. Лицо инженера было красным. У него начиналась лихорадка. Веки тоже были красными и распухшими. Чувствовалось, что Сандо быстро сдает.